Глава 18, часть 2. Открываю ему со словами: «Что у тебя случилось?» Стою в проходе, смотрю настороженно, готовая в любую минуту захлопнуть дверь. «Ты у меня случилась, Бессонова». Игорь мягко отодвигает меня в сторону и проходит в квартиру, без приглашения. Большие бумажные пакеты мимоходом оставляет на кухонном острове, освобождая свои руки. И первым делом раздергивает шторы, впуская в комнату солнечный свет. Морщусь, щурюсь, глаза слезятся. Тру их основанием ладони, привыкаю. Лаврина. Недовольно бурчу, но дверь все-таки закрываю. На это мое замечание он никак не реагирует. Внимательным взглядом окидывает просторную студию. Недолго. Почти сразу возвращается к пакетам и сосредоточенно начинает выкладывать на столешницу их содержимое. Хмурится. «Тебе нужно в душ». Слава богу, он не смотрит на меня, когда говорит это. Произносит так, что я чувствую едкий зуд на коже. Принюхиваюсь к себе и густо краснею. Мой внешний вид Игорь тактично не комментирует, продолжая сортировать принесенные с собой пищевые контейнеры. Какие-то он отправляет сразу в пустой холодильник, другие ненадолго отставляет, но лишь для того, чтобы разложить еду по тарелкам. Наблюдаю. «В душ, Поля», — строго напоминает Бессонов, не глядя в мою сторону. «Если ты сама не справишься, могу и с этим тебе помочь». Я молча стою в полумраке коридора, до сих пор привалившись спиной к двери, потому что совсем не уверена, что в состоянии удержать свое тело в вертикальном положении. По ощущениям дрожит весь позвоночник. Слабость одолевает. Пару-тройку секунд пережидаю приступ тяжелого головокружения, а потом ползу буквально по стеночке в ванную комнату. Время от времени я притормаживаю, чтобы убедиться, что Бессонов занят своими делами на моей кухне. Кажется, вполне благополучно добираюсь до цели. И почти преодолеваю препятствие в виде небольшого порога. Почти. Коленки придают, и я лечу носом вперед. Успеваю подумать, что шишкой на лбу совсем не обойдусь, когда вдруг оказываюсь повисшей в воздухе, схваченная за шиворот пижамной майки, а потом и вовсе на руках у бывшего мужа. «Иди-ка сюда». Попытка сопротивления с моей стороны, видимо, не заслуживает ни одного напряженного мускула на его крепких руках, будто ее и нет вовсе. Бессонов усаживает меня на широкую интегрированную раковину, а сам подходит к ванне, включает воду и регулирует ее температуру. Мое тело покрыто испариной, обжигающе горячее внутри и просто ледяное снаружи. Нет, я не прячу ладони под мышками, я их просто таким образом грею. «Почему ты заботишься обо мне?» Он смотрит на меня, но лишь мгновение, темные глаза непроницаемы. Но и этого ему вполне хватает, чтобы просверлить взглядом дыру на уровне моего лба. «А ты не понимаешь?» «Не совсем». Вместо ответа улыбка тянет уголки его красивых губ чуть вверх. Это все. Он опять отворачивается, чтобы проверить температуру воды и отсортировать гель для тела от шампуня. «Смотрел я как-то передачу о рыбине, которая в случае опасности раздувается, образуя колючий шар». «Рыба фугу?» «Да. Так вот, смотрю на тебя и задаюсь вопросом. Ты боишься меня?» Задумываюсь, прислушиваюсь к себе, собственным мыслям и чувствам. «Нет». «Тогда сдуйся и снова иди сюда». Бессонов без лишних слов закатывает рукава своей рубашки. Расстёгивает две верхних пуговицы, затем легко подхватывает меня и осторожно опускает в теплую воду, как есть в пижамных шортах и майке. Я тут же подтягиваю колени к груди и вся сжимаюсь в комок. Он выдавливает порцию ароматного геля на ладонь, растирает до пены и мягко прикасается к моим плечам, массирует их, спускается к лопаткам, водит по коже без интимного подтекста. «Выдыхай, Поля. Дальше водных процедур у нас не зайдет. Все, что сейчас происходит, как-то по-особенному действует на мои нервы, словно нарочно касаясь самых чувствительных мест.